Христос и Христос. В представлениях современных христиан Христос – это только второе, то есть собственное и оригинальное имя Иисуса. Тем не менее, в новозаветных текстах, основные рукописные фрагменты которых датированы не ранее IV века, совместное употребление имен Иисус и Христос встречается не так часто. В Евангелии от Марка выражение «Иисус Христос» встречается только в прологе 1.1. Это некая составная формула, поздняя, отражающая эллинистическую терминологию, а не палестинскую, иудео-христианскую. В остальной части повествования Марк везде говорит «Иисус», а не «Христос», и уж совсем не «Иисус Христос». В то же время апостол Павел в посланиях из Тарса преимущественно употребляет имя Христос в манере, как полагают зарубежные диаспоры, а не как в Палестине. Примечание Данини у истоков христианства. Один раз сочетание «Иисус Христос» встречается у Матфея 16.20 и дважды в Деяниях 8.37 и 9.34. Примечание: в текстах Римской Церкви данное сочетание встречается чаще. Приведем краткое пояснение происхождения термина «Христос», а также не менее известного у ранних последователей Христа слова «Христос». Оба термина были распространены не только, когда складывалось евангельское предание, но и, как выясняется, задолго до этого. На иврите, об этом мы уже говорили, имеется слово «Машиах» – «помазанник», и современные комментаторы полагают, что греческое слово «христос» – это перевод с арамейского слова «мешиха» или с ивритского «машиах» и означает «помазанник». Однако, совершенно очевидно, что именно евреи, слово «машиах», как и прочие понятия вавилонской и халдейской более древних культур, включили в свой лексикон, будучи в Вавилоне, но не наоборот. Блаватский отмечает, что на иврите слово «шиах» как глагол означает «спускаться, нисходить в преисподнюю», а как существительное нечто тернистое, или опять же «преисподняя», а также «жалоба, плач». Причастием типа «хифиль», образованным от этого слова, будет «машиах», или по-гречески «мессия», «мессиас», или «христос», означающий «тот, кто заставляет себя спускаться в преисподнюю», или «в ад» в догматическом варианте. Примечание Блаватское. Эзотерический характер Евангелий. В эзотерической философии, руководствующейся принципом как вверху, так и внизу, мыслится как вселенский мессия, нисходящий в ад нашего мира для его преобразования и спасения, так и планетарный и даже личный мессия, то есть тот внутренний Христос с маленькой буквы, который спасает отдельно взятого человека, Христоса. Согласно распространенным на Востоке таинствам, во время мистерий Христос, неофит и так далее, то есть смертный испытуемый человек, мог спуститься в подземелье посвящения и, пройдя испытание, постичь окончательные тайны бытия во время сна Силуама или заключительного транса, превращавшего его в нового посвященного. Таким образом, греки использовали слово «Христос», а также «Христос», задолго до близкого знакомства с иудейской традицией, и тем более задолго до евангельского сына Марии, поскольку получили данное слово вместе с традицией посвящения совсем из иных источников. Примечание. Известный центр древнего сакрального знания – Шумер, Египет, Индия. Можно допустить, что слово «Христос» попало оттуда же, откуда пришли мистерии Орфея. Одним из таких центров был город Хриса. В дни Гомера, отмечает Блаватский, этот город, известный своими мистериями, являлся одним из главных центров посвящения. В ходе этих мистерий имя «Христос» использовалось как титул. В Илиаде 2.520 этот город упоминается как Криса. Доктор Кларк предполагает, что его руины находятся под нынешней Крестоной, небольшим городком, или вернее деревней в Фокее, недалеко от Крисского залива. Но и город Криса не является изобретателем слова «Христос», О санскритских корнях слова «Христос» и связанной с ним традиции смотри далее. Конец примечания. Таким образом, слово «Христос» не является переводом на греческий слова «машиах», а представляет собой имя самоцельное и самосущностное, включая сакральное звуковое значение этого слова. Последнее вполне очевидно в христианстве, ибо ни один ортодоксальный христианин не согласится греческое слово «Христос», например, в Иисусовой молитве, заменить на его еврейский эквивалент «машиах». Примечание. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Смотри откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Наименование «Христос» очень древнее, гораздо древнее христианства, и в употреблении деградировавшего позднего «языческого» в кавычках «жречества» оно наделялось довольно различными значениями. Тем не менее, древними различалось два близких, но значительно отличающихся по значению понятия «Христос» и «Христос». Даже по тону звучания читатель сможет обнаружить заметную разницу между возвышающимся звуком «и» и понижающимся звуком «е». Написанные по-гречески эти два слова отличаются лишь буквой «е» и «и». Примечание. Следует отметить, что в первом тысячелетии нашей эры буква «это», входящая в слово «Христос», меняет произношение с «э» на «и», так что становится объяснимой чисто техническая последующая путаница двух терминов. Имя «Христос» употреблялось в V веке до нашей эры Эсхилом, Геродотом и другими известными популяризаторами эзотерических знаний. Согласно древнегреческим авторам, «Христес» есть тот, кто разъясняет прорицание, пророк и предсказатель, а «Христериос» – тот, кто служит оракулу или Богу. Лишь по невежеству люди называют себя христианами вместо христиан, говорит Лактанций, книга 4, глава 7, известный христианский богослов, умер после 317 года, испытавший влияние позднего гностицизма. Таким образом, термины «христос» – «христ» и «христиане» – «христианис» первоначально у ранних христиан, писавшиеся как «христос» и «христиане», были заимствованы ими из храмового словаря «язычников» в кавычках, а вовсе не от того, как Иисуса называли ученики и апостолы. Что касается евангельской иудеи, то сочетание «Иисус Христос», тем более в его еврейском эквиваленте, и «Иешуа Машиах», примененное к сыну Марии, совершенно немыслимо. В кумранских текстах нет даже намека на такое название. Блаватская пишет, что в этом языческом словаре слово «Христос» означало «ученика на испытании», «кандидата на иерофанство». Примечание. Иерофант греческое – тот, кто объясняет священные мистерии. Когда он достигал этого, проходя через посвящение, длительное испытание и страдания, и был помазан, то есть натерт маслом, как посвященные, и даже идолы богов, что было последним штрихом ритуального обряда, его имя изменялось на «Христос», очищенный на эзотерическом языке или языке мистерий. В мистическом символизме «Христес» или «Христос» означало, что путь, тропа, уже пройдена и цель достигнут. Это происходит тогда, когда плоды ревностного труда, соединяя личность из бренного праха с неразрушимой индивидуальностью, преобразили ее этим в бессмертное эго. В конце пути стоит «Христес», очиститель, и как только это соединение состоялось, «Христос», человек скорби, становился самим Христом. Как отмечает Блаватская, Павел, посвященный, знал это и имел в виду именно это, когда в плохом переводе в его уста влагаются слова «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Галилеянам 4.19, правильный перевод которых будет «Будете в муках рождения до тех пор, пока вы не создадите Христа в вас самих».